4. Эту тарелку могли бы узнать и Детта, и Мия, синюю тарелку с затейливой вязью по периметру. Присмотревшись, Роланд увидел, что вязь эта — молодые ростки риса. Когда Сэй Эйзенхарт постучал по тарелке костяшками пальцев, она зазвенела. Роланд уже понял, что она не из фарфора. Тогда из стекла? Какого-то особого стекла? Он протянул руку с уважительным видом человека, разбирающегося в оружии и знающего, как с ним обращаться. Маргарет замялась, прикусила губу. Роланд потянулся к кобуре, ремень с ней он надел еще до ланча на лужайке у церкви. Вытащил револьвер, протянул ей рукояткой вперед. «Нет», — выдохнула она, — «не надо мне предлагать залог-стрелялку, Роланд. Полагаю, если Воун приглашает тебя в дом, я могу доверить тебе мою Арису. Только будь осторожен, а не то останешься еще без одного пальца, а я думаю, они тебе дороги. Двух на правой руке ты уже лишился». Одного взгляда на синюю тарелку Арису Маргарет хватило, чтобы Роланд оценил мудрость предупреждения и одновременно почувствовал, как разгорается искорка надежды. Давно уже он не видел нового достойного оружия, а такое никогда ему еще не встречалось. Тарелку сделали не из стекла, металла, легкого и прочного сплава. Размером она ничем не отличалась от обычной обеденной тарелки, диаметром фут, может, чуть больше. На трех четвертях периметра кромка остротой не уступала бритве. «Всегда понятно, где можно ухватиться за тарелку, даже если торопишься», — сказала Маргарет. «Потому что сам видишь». «Вижу». В голосе Роланда слышалось восхищение. Два ростка риса перекрещивались, образуя букву высокого слога «ЗН», которая несла в себе два понятия «Зи» — вечное, и «Н» — настоящее. Именно в месте перекреста, а найти его мог только очень острый глаз, кромка была не только матовой, но и более толстой, и не грозила отсечь палец или разрезать руку. Именно за это место и ухватывалась Ариса. Роланд перевернул тарелку. На донышке по центру увидел маленький выступ. Джейку выступ этот напомнил бы точилку для карандашей, какую он носил в кармане в первом классе. Роланд никогда в жизни не видел точилки для карандашей, поэтому в выступе он уловил некую схожесть с коконом, из которого вылупилось какое-то насекомое. «Он издает свист при полете Арисы, понимаешь?» Маргарет видела искреннее восхищение Роланда и радовалась ему. Щеки разрумянились, глаза заблестели. «Другого назначения у него нет?» «Нет», — ответила она. «Но Ариса должна лететь со свистом, как и в легенде, не так ли?» Роланд кивнул. «Естественно. Только так и не иначе». «Сестры Арисы, — продолжила Маргарет, — это группа женщин, которым нравится помогать другим». «И сплетничать о других», — пробурчал Эйзенхарт, но очень уж доброжелательно. «Ага, и это тоже», — признала она. Они готовили угощения на поминки и праздники. Именно сестры накрывали столы в павильоне прошлым вечером. Если у кого-то сгорал дом или чью-то ферму затапливало при разливе Девортете, сестры организовывали сбор помощи. Они же поддерживали чистоту и порядок в павильоне и городском зале собраний. Устраивали танцы для молодежи и следили за соблюдением приличий. Богатые люди, вроде Тука, иногда нанимали их для проведения свадебных церемоний. И такие свадьбы, будьте уверены, оставались в памяти жителей Калии на долгие месяцы. В своем кругу они, конечно же, сплетничали. Она этого не отрицала. А также играли в карты, очки, замки. «И вы бросаете тарелку», — добавил Роланд. «Ага», — кивнула она. «Но ты должен понимать, что мы это делаем только для развлечения. Охота — мужская работа, и они отлично управляются с арбалетом». Она вновь погладила мужа по плечу, на этот раз, как показалось Роланду, более нервно. И он подумал, если бы мужчины отлично управлялись с арбалетом, она бы не принесла с собой это смертоносное оружие. И Эйзенхарт этого бы не одобрил. Роланд открыл табачный кисет, достал одну из оберток кукурузного початка, что дала ему Розалита, подбросил ее и подставил кромку тарелки. Мгновением позже обертка разделилась на две половинки, упавшие на крыльцо. «Только для развлечения». Роланд повторил про себя слова Маргарет и едва сдержал улыбку. «Что это за металл?» — спросил он. «Ты знаешь?» Брови Маргарет чуть поднялись. Она, похоже, не ожидала такого вопроса, но ответила. «Они из титана, по словам Энди. Тарелки привозят из одного старого заводского здания на далеком севере, в Калье Сен-Че. Там много руин. Сама я в тех краях никогда не была, но слышала много историй, в основном страшных». Роланд кивнул. «И эти тарелки, как они изготавливаются? Их делает Энди?» Она покачала головой. «Он не может или не хочет, точно сказать не могу. Их изготавливают женщины Калье Сен-Че, а потом рассылают по всем кальям, до Калье Дивайн на Дальнем Юге». «Их изготовляют женщины», — повторил Роланд. «Женщины». «Где-то есть машина, которая их изготавливает, вот и все», — вмешался Эйзенхарт. Роланда позабавил его тон, в котором слышалась обида. «От женщин требуется лишь нажимать кнопку». Маргарет с улыбкой смотрела на него, не произнося ни слова. Может, она и не знала, как изготавливаются тарелки, но ей было доподлинно известно, что необходимо для сохранения мира в семье. «Значит, сестры есть в каждом городке дуги, с севера до юга», — уточнил Роланд. «И все они умеют бросать тарелки». «Ага. От Калье Сен-Че на севере до Калье Дивайн на юге. Дальше не знаю. Мы любим помогать людям и любим поболтать. Раз в месяц мы бросаем тарелки в память о том, как леди Ариса отомстила Серому Дику. Но лишь у некоторых получается». «У тебя получается, Сэй?» Она молчала, кусая нижнюю губу. «Покажи ему!» — рыкнул Эйзенхарт. «Покажи ему и покончим с этим!»